Глава 8. Идея. Идея. И где я нахожусь? А главное, чем вчера все закончилось? Навскидку, последним воспоминанием о вчерашнем позднем ужине, память выдала потрясающе вкусное мясо, запеченное с какими-то листьями и травами, которое я смело запивала белым сухим. А вот что было дальше? Блин. Я со стоном пошевелилась и, не открывая глаз, потерла лицо ладонями. Блин, блин, блин. Но надо же было притащить в новое тело и в новый мир эту свою прекрасную особенность. Я так давно не пила из-за болезни, что у меня напрочь вылетело из головы, что стоит мне сделать глоток на голодный желудок, как откуда-то из подсознания вылезала темная сторона моей натуры. Друзья, которым ее было не стыдно показывать, подшучивали, что это мой личный мистер Хайд. Только вот если у доктора Джекила альтер-эго был просто сильным, страшным и бестолковым, то моя темная сторона была хитрой, непредсказуемой и очень разгульной мадам. Как-то на первом курсе, еще не зная такой особенности своего организма, я отмечала поступление с группой. А проснулась в чужом общежитии, на другом конце города, совершенно голая, но заботливо укрытая одеялом. Никогда не забуду, как, сгорая от стыда, пыталась вспомнить, что было накануне. Ребята-третьекурсники, жившие в этой комнате, заверили, что совершенно ничего такого. Я села в машину к одному из них и попросила отвезти домой, но ни адреса, ни хоть какого-то ориентира вспомнить не смогла. Парню ничего не оставалось, как притащить сие сомнительное счастье к себе. Они меня накормили, вызвали такси и посоветовали не пить без хорошей закуски, а если пью, звонить им. Что я такого наплела накануне, они так и не признались, но дружили мы долго. Сейчас глаза открывать было в разы страшнее. Тело докладывало, что оно утопает в мягкой перине, укрыто теплым, вкусно пахнущим цветами одеялом. А слух, что рядом похрапывает мужчина. Я снова протяжно выругалась, но на сей раз гораздо тише. Вдруг проснется. Кстати, неплохо было бы выяснить, а кто это, собственно, такой? Да ну, Аделаида же Афанасьевна, и ты еще про Иветту что-то говорила? Нет-нет-нет, только не это. Едва приоткрыв глаза, я покосилась из-под ресниц на свою жертву, иначе бедолагу не назовешь. И тут же зажмурилась. По соседней подушке рассыпались и сине-черные прямые волосы, а их обладатель спокойно похрапывал, еще и причмокивая во сне. Конечно, обнаружив я себя в компании Ланса, было бы еще более неловко, особенно после вчерашних недообъяснений. Ох! Память, как будто издеваясь, приоткрыла небольшой фрагмент, объяснявший, если не все, то многое. «Дорогуша, а тебя не смущает, что это мой ужин?» — с усмешкой поинтересовался дракон. «Смущает? Нет». Тщательно проживав вкуснятину, проинформировала я. «Радует? Да». «Озадачила», — признался он. «Что может радовать столичную штучку в блюдах простого постоялого двора?» «Экзотика», — нагло заявила я. «А тебе разве не нравится?» Алкион Донарис неопределенно пожал плечами. «У меня с этой кухней свои счеты», — хмыкнул он, беззаботно доливая мне в бокал вино. Мы в очередной раз звонко чокнулись. «Заединение охотника и жертвы», — провозгласил мой новый друг. Я едва не захлебнулась глотком, понимая, что наши взгляды на распределение ролей сильно разнятся. Неожиданно в коридоре с грохотом распахнулась дверь соседнего номера, и мы услышали. «Да передо мной ни одна женщина не устоит». Я захихикала, закашлялась. Оказывается, маги не только не спали, но и пошли на поиски приключений. Хорошо, что я свои нашла чуть раньше, а то могло получиться еще более неловко. Судя по голосам, пили они для запаха, дури у них своей хватало. «Не устоит? Серьезно?» — усмехнулся Лансель. «Пощечину отвесить, если только». «Переживаешь, что я у тебя ее отобью?» — ухмыльнулся Андреас. «Да она ж уже отбитая!» Дальше послышалась какая-то возня, и дверь хлопнула еще раз. Голоса из коридора переместились в комнату, став глуше и неразборчивее. Но тут уже мы с драконом переглянулись и прислушались. Что же дальше было? Ведь как-то я оказалась в этой кровати, и ее хозяин был не против, судя по мирному похрапыванию, которого я, кстати, уже не слышу. Я медленно, очень медленно повернула голову и приоткрыла глаза. Алкион Данарис, задумчиво, не отрываясь, смотрел на меня, подперев голову рукой. От неожиданности я отшатнулась, как-то подзабыла я, что у него вертикальные зрачки. «Я тебе отвратителен?» — хрипло пробормотал дракон, закрывая глаза и откидываясь обратно на подушку. В его голосе слышалась глухая тоска и какое-то отчаяние. Странно, не припомню вчера ничего такого в его поведении. Но, правду сказать, я много чего не помню. «Да нет», — сипло ответила я, чувствуя, как лицо заливает стыдливый румянец. «Мужик как мужик, у меня бывали и пострашнее». Просто перенервничала, выпила лишнего на голодный желудок. Я не слишком вчера... Ну, ты понимаешь. Щеки горели, но лучше горькая правда. «Ты была прекрасна». В голосе мужчины послышалось удивление. «Это ты со мной не спящий не пробовал», — смущенно пробормотала я, натягивая одеяло на голову. «Так я и с тобой... Ада». Кажется, его постигло озарение. «Ты думаешь, что мы? Что я?» Растерялась я, расслышав сдавленный смешок. «А разве нет? Хочешь сказать, у нас ничего не было?» «Нет, конечно». В голосе дракона слышалось такое недоумение, что мне даже как-то обидно стало. «Как ты могла такое подумать?» «А какое еще можно думать, когда проснулась с полнейшим провалом памяти, голая в постели с мужиком?» «И что?» — фыркнул он. «Я-то одетый?» «Извини, но это слабый аргумент. Я слегка успокоилась, но из-под одеяла вылезать не торопилась. Кто-то же меня раздел?» Неловкость все еще оставалась, но незаметно рассеивалась в этой пустой болтовне. «Это ты сама?» Я почувствовала, что лицо снова заливает краска. И это было восхитительно. Божечки-кошечки, я что, тут еще и стриптиз устраивала? Ну, точно. «А сейчас», — объявила я, выскальзывая из сапог, — «народный танец». Фальшиво напевая подходящую случаю мелодию, я обвела комнату взглядом, выбирая наиболее выгодную позицию для демонстрации своей новой обалденной фигуры. «Это у какого же народа такое принято?» Ошарашенно пробормотал мой единственный зритель, ловя рубашку и стараясь не сильно глазеть на перетянутую местным аналогом лифчика грудь. «У всех», — пояснила я, не останавливаясь на достигнутом. «Всем народам нравится». «Какая ты...» — сглотнув, хрипло прошептал он. «Изгибистая». «Серьезно? Изгибистая?» — оторопело уставилась на него я. Стало так смешно, что я на какое-то мгновение вышла из роли соблазнительницы. «Ты где слов-то таких набрался, Алкион? Давай вот без этого, а то у меня падает настроение». Он послушно замер, а я... В общем, хорошо, что своей сценой я выбрала кровать, используя в качестве шеста столбик балдахина. Усталость взяла свое, и последним, что осталось в памяти, была быстро приближающаяся подушка. Да, давненько со мной такого не приключалось. «Ада?» — позвал дракон, которого, кажется, обеспокоило мое молчание. «Ты спишь?» «Нет», — честно ответила я. Думаю, как бы быстро и безболезненно сдохнуть, чтобы не пришлось смотреть тебе в глаза». «Почему?» — растерялся Алкион. «Например, потому что вспомнила, какую чушь вчера несла и что вытворяла». Он негромко рассмеялся. «Надо же!» — пробормотал он. «Подарить мне такой невероятный вечер и стыдиться этого? Неудивительно, что тот маг жизни так в тебя вцепился». «Кто?» — ахнула я от удивления, даже высунувшись наружу. «Точно! Вот с чего у меня окончательно снесло тормоза. Ланс что-то сказал Андреасу про меня. Память напрочь отказывалась выдавать то, что я сочла достойным мести, но интуиция подсказывала, что всплывет это обязательно в самый неподходящий момент». «Маг жизни, с которым ты путешествуешь», — тем временем повторил Алкион, покосившись на меня. «Это же он тебя призвал». Дракон лежал на своей половине кровати, закинув руки за голову и, вопреки своим словам, не делая никаких попыток к сближению. Зато от такого будничного заявления я аж подскочила. Я и это ему вчера разболтала. Да что со мной не так? «Ада», — он бросил на меня быстрый взгляд. «Я дракон, а не дурак. Неужели ты думала, что я не замечу, как сильно ты отличаешься от бесконечной череды женщин, которых исправно поставляет мне Сарадон VIII под видом девиц?» «А ты правда их ешь?» Вспомнив первый разговор с Лансом, решила уточнить я. «Да такой, если и съест, не обидно будет. Широкие плечи, ненавязчивый рельеф мышц, татуировка в виде неизвестного существа спускается с левой стороны груди до самого пододеяла. Что он там про одежду говорил? Легкая пушистость на груди не считается». «А тебе надо кого-то конкретного?» — усмехнулся мужчина, всячески демонстрируя отсутствие ко мне какого-либо интереса, включая гастрономический. «Да так», — смутилась я, наконец-то вспомнив, что одеяло мне сейчас нужно не только для тепла. «В целом интересуюсь, мало ли вдруг пригодится». В притворной задумчивости пробормотал Алкион, с сожалением вставая с кровати. Кстати, не обманул, он действительно был одет в пижамные штаны, и со спины вид открывался ничуть не хуже. Он налил себе воды. «Я давненько не практиковался, но ради тебя...» Тихий смех дракона оказался очень заразительным и располагающим, что я не смогла сдержать любопытства. «Ну, раз ты такой умный и догадливый, может, знаешь и причину, по которой и маг жизни, и маг смерти не могут меня почувствовать». Алкион замер, не донеся стакан до рта. Постоял так несколько секунд и медленно обернулся. «Совсем не чувствуют?» Настороженно прищурился он. «Совсем?» Я развела руками, и одеяло снова упало. «Ада». Укоризненно приподнял брови дракон, и одеяло тут же вернулось на место. «Ты потрясающая женщина и очень меня привлекаешь. Особенно после... вчерашнего. Но если то, что ты говоришь, правда, нам обоим сказочно повезло, что общего у нас был только сон». «Почему?» «Есть у меня одно подозрение, что это значит, но надо уточнить, освежить в памяти». Задумчиво проговорил Алкион. «Попадалось мне что-то похожее на твой случай лет 100-150 назад». «А где?» Я мысленно присвистнула, прикинув возраст собеседника. «За свою довольно долгую жизнь я собрал неплохую коллекцию древних свитков, в том числе и магического содержания». Я задумалась. По-хорошему, надо было вернуться к магам. Но это будет означать, что я признаю, что согласна с отведенной мне ролью и с мнением на свой счет. Только вот в отличие от дракона, у них даже повода не было. С другой стороны, если маги планировали расправиться именно с Алкионом, то в этом я им точно помогать не собираюсь. Не дождавшись от меня никакой реакции, дракон направился к неприметной двери в дальнем углу комнаты. «Эх, стереть из своей жизни ничего нельзя». «Но дорисовать-то можно?» «А ты можешь, ну, показать мне эту свою библиотеку?» «И как ты себе это представляешь?» Уставился он на меня через плечо, разом округлив глаза. Я поёрзала на кровати. Не самое удачное время для решения вопроса выбрала. За дверью явно была уборная, и мне туда надо было позарез, но не бежать же. «А давай ты меня украдешь», — ляпнула я. Дракон поперхнулся и, кажется, даже передумал идти, куда шел. «Я понимаю, что тебе надо подумать», — быстро проговорила я. «Вот и иди, совмести приятное с полезным. Давай, а я пока оденусь». По-прежнему, не говоря ни слова, мужчина кивнул и скрылся за дверью. «Господи, Ада, куда и зачем ты лезешь? Не проще ли было сейчас вернуться в свой номер? Да спать!» Судя по тишине за дверью, время было еще раннее. «И как-то прояснить отношения с магом жизни?» «Стоп! Отношения?» «Какие отношения, детка? Тебе сколько лет?» «Он тебя пару раз обнял и один раз пытался поцеловать. Да у тебя с драконом больше интима было. Кстати, о драконе. Я быстренько...» Пока мужчина не вернулся в комнату, собрала свои вещички, натягивая на ходу штаны, и пытаясь нормально перемотать грудь. «Да, похоже, я вчера зажигала, как последний раз. Главное, что он и впрямь таковым не оказался». Я уже натягивала сапоги, когда Алкион вернулся, посвежевший и с гладко зачесанными назад влажными волосами. Похоже, в номере были действительно удобства, не то что у меня, ведро и пара тряпок в качестве мочалки. «Послушай, Ада, объясни мне одну вещь», — начал мужчина, но сейчас я слышала только потребности своего внутреннего мира. «Блин, как мало человеку надо для счастья», — думала я, наслаждаясь благами местной цивилизации. «Достаточно отнять все, а потом вернуть, как было». Пока умывалась и приводила себя в окончательный порядок, вернулась мыслями к планам на ближайшее будущее. «Правильно ли я поступаю, подбивая дракона взять меня с собой?» «Понятия не имею. Но, кажется, сбежать сейчас, пока мои мысли и охотничий азарт не привели к чему-то более серьезному, очень неплохая идея. Тем более, что никакими личными вещами я обзавестись не успела, а деньги, которые мне дал Ланс, так и позвякивали в кармане штанов. Зато Алкион может пролить свет на происходящее со мной в этом мире. Нет, маги, конечно, тоже вроде как стремятся разобраться с этим, но пока это выглядит исключительно как замануха, чтобы я им помогла активировать артефакт. Очевидно же, что с мыслью о том, что я могу кого-то, включая их самих и дракона, убить, они распростились. Кстати, я замерла, уставившись на себя в зеркале поверх полотенца. Перед глазами воспоминанием вспыхнула татуировка на груди Алкиона. Странный зверь с очень внушительной клыкастой пастью, длинным хвостато-крылатым телом и четырьмя лапами, покрытый, вполне естественной шерстью. Не похожее ни на одно известное мне изображение драконов. Ящер как бы говорил: «А какая мне, собственно, разница, что ты думаешь о реальности моего существования?» Хихикнув, я довытерла лицо и поймала свой насмешливый взгляд в отражении. Пушистая ящерица с крыльями пока оправдывала мои ожидания. По крайней мере, хвост и крылья у него были вполне достойные. Как и тело, на котором они были изображены. Правда, Ланцель говорил, что искомому экземпляру уже под очень много лет, а мой новый знакомый совсем не выглядел старым. Лет на 40-50 где-то. Точнее, определять возраст у мужчин я так и не научилась. С другой стороны, сам дракон говорил о 100-150 годах, как о чем-то незначительном. А какова вообще средняя продолжительность жизни в этом мире? Может, мне самой уже, не знаю, 60, например? Хотя, как показала практика, возраст не является противопоказанием для размещения на кладбище. Бррр, Ада, нашла что вспомнить. Лучше бы вспомнила, как Ланс называл хранителя артефакта. Что-то такое типа «урурур». Мне еще подумалось, что... Что мне подумалось? Да, что с таким именем он и должен быть пушистым или хотя бы просто миленьким, а не зловещим, древним, говорящим, умеющим принимать человеческий облик. А что если просто спросить, ну вот буквально словами через рот? «Алкион», — тихо позвала я, выглянув в комнату. «У меня тут вопросик назрел». Хотела крикнуть, но вовремя вспомнила, что за стенкой спит парочка магов, от которых я уже решила сбежать. Дракон уже полностью одетый застегивал пряжки на дорожной сумке. «Странно, я думала, он летает». «Ты куда без меня собрался?» — сварливо вырвалось у меня вместо заготовленного вопроса. — озадачился мужчина. «По делам и домой. Предложенной девице я уже отказал, так что задерживаться не вижу смысла». «Интересно, это той, которая остановилась с Матроной через дверь отсюда?» промелькнула в голове, но я, решительно тряхнув волосами, прогнала посторонние размышления подальше. «Не самое подходящее время». «Так ты что, отказываешься меня красть?» — возмущенно прошипела я, вылетая из уборной. «И это после всего, что у нас с тобой было?» «Да я как бы и не планировал», — окончательно растерялся он. «А придется», — с милой улыбочкой протянула я.